Глава 31. В зале установилась тишина. Не сказать, что мертвая. Булькало, хрипело, скреблось. Но так, фоном. Не стучали сапоги, не лязгало железо. Никто не орал дурниной банальности, вроде «лежать», «оружие на пол» и прочие кинематографические штуки. Опять же, в потолок тоже не стреляли, что было странно. Впрочем, загадочность ситуации прояснилась быстро. «Уважаемый, вы закончили?» Голос загремел из динамика, спрятанного где-то под потолком. «Вроде да», — доктор уставился на бармена. «Можно не опасаться дальнейших инцидентов. Смею вас заверить, больше ничего такого, если только глупостей делать не будете». «Честно сказать, уважаемый, это было лучшее убийство, которое видели эти стены. Эпичное Мочилово. Они видели многое. Насчет глупостей не переживайте, Сенька достал уже всех, исход закономерен. Не сегодня, так завтра его бы замочили. Да и главный закон сталкеров, искателей и бродяг – защити себя сам. Слабым тут не место». «Чувствуется». Доктор довольно хлопнул в ладоши. «Чувствуется столица. Никаких патриархальных, провинциальных глупостей. Давно пора убивать придурков без всяких условий». Динамик буркнул помехами, булькнул, видимо, соглашаясь, и затих. Осмотрев залитый кровью, забрызганный чьими-то мозгами стол, доктор безуспешно искал на нем салфетку, полотенце или на худой конец тряпку. Естественно, ничего не нашлось. Пришлось топать к бару, просить что-нибудь обтереться. Получив сквозь слегка приоткрытое окно ворох тряпок, док обтер наскоро плащ и задумчиво начал вытирать пистолет. «Зря работаете, уважаемый. Тут лет 20 отпечатки никто не снимает». Осмелевший бармен разговаривал теперь так, без микрофона. «Да и зачем? Никто за них предъявлять не будет. Кому они нужны?» Доктор хлопнул себя по лбу, будто кляня забывчивость. Пистолет он оставил как плату за беспокойство и внеплановый клининг. Раскланившись и получив приглашение заходить, если что, профессионалу тут всегда рады, вслед уходящему доктору раздался вопрос. «Уважаемый, простите, а зеленый – это кто?» На секунду обернувшись, док бросил. «Зеленый – это механик Пегаса, нашего корабля». Едва опасный посетитель скрылся, бармен ткнул пальцем в кнопку, вызывая своих людей. С ними он был не столь вежлив. Безмолвные рабы с отрезанными языками, подчиняясь командам, раздели трупы, сложив ценные вещи на стол, а одежду утащили. После стирки, штопки, ее с удовольствием купят начинающие любители легкой наживы. Теперь, являясь наследником безвременно усопших, бармен велел вскрыть комнаты подохшей банды. Пока слухи не разошлись, на бесхозное добро следовало наложить лапу первым. Дохлятину, накидав в тележки, уволокли в свинарник. Тут жили прагматики, разбрасываться бессмысленно закапывая почти тонны высококалорийного корма, никто не собирался. Потом под грозные очи начальства приволокли избитого вышибалу. Синяки, сломанные пальцы, нос, ребра. Доктор прошелся по нему, не жалея ног. «Что, гребень, опять новеньких лапать потянуло?» Бармен только махнул рукой. «Два брата-близнецы, один нормальный, другого на уродов тянет. Хотя, везунчик ты». «Да, везунчик». Гребень только мычал, трепыхаясь, типа пули свистели над головой, сапоги и ботинки. «Волоките его в хлев». На этих словах жертва побоев в испуге забилась в конвульсиях. «На сеновал бросьте, пусть отлежится. Да замотайте чем-нибудь. Водки ему. Дурак, да свой, преданный». Когда все были разогнаны и занялись делом, бармен, убедившись, что остался один, без свидетелей, открыл ключом неприметную дверцу, расположенную прямо в баре. Крохотная комната, буквально два шага от стены до стены, вмещала стул и стол, на большее место не доставало. Щелкнув тумблером, он подал питание, нетерпеливо ожидая, когда аппаратура связи прогреется. Собранный из многих частей, этот монстр Франкенштейна работал без нареканий, позволяя мониторить эфир, прослушивать переговоры, ну и самому передавать сообщения. Наличие рации секретом ни для кого не было, как и ее происхождение. Чего только не тащили сюда в свое временное пристанище сталкеры и бродяги, спеша обменять добычу на алкоголь, деньги, место для ночевки. А вот абонент, которому доложил о произошедшем бармен, для всех честных искателей стал бы сюрпризом, очень неприятным. Но не глупым дуракам, которые ради копеек гробят свое здоровье, учить умного человека вести бизнес. Вот не раз и не два делегации городских жителей из приличных кварталов подавали прошение в княжескую канцелярию, прося прикрыть мерзкий прыщ на челе прекрасного города, вертеп разврата и бандитизма, искушающий фальшивым блеском неокрепшие умы молодежи, сбивая ее с правильного пути. Прошения регулярно принимались. Делегатов уверяли, что как только, так сразу. Дело это с кондачка не решишь, но притон будет задушен. Естественно, все оставалось на своих местах, пока продолжалось взаимовыгодное сотрудничество. А доктор, никем не остановленный, вышел на свежий воздух и, оглянувшись, нет ли свидетелей, потрусил к своим. Там он, с удовольствием скинув с себя чужие шмотки, развел водой из фляги какой-то порошок и смыл полученным раствором грим. Через 5 минут роковой почтальон исчез навсегда. А еще через минуту о том, что тут кто-то был, напоминали только выброшенные вещи да смятая трава. Обратно до окраин добрались без приключений, только на тропе попалась группа, идущая на отдых. Набитые мешки, покоцанное снаряжение, бинты. Видно, выход был прибылен, но тяжел. На дока с товарищами сталкеры взглянули всего пару раз. Явно не конкуренты, не грабители. Так, шваль. Нубы, новички, никакой опасности не представляющие. Ржавый пояс был мертв. Зной разогнал его обитателей по щелям, убив активность в ноль. Только тощие собаки валялись в пыли, стоически пережидая жару. Тихо было и в черном городе. Кто работал, кто спал после ночной смены. Но тут было легче. Некоторые насаждения, пыльная зелень, казалось, чисто психологически снижали ярость светила. Лишь в серой части появились первые прохожие, отдыхающие, занявшие лавочки, веселые компании, толпящиеся у ларьков с немудрящим фастфудом. Док, умывшись холодной водой у первого же колодца, дальше зашагал быстрее, распугивая своим видом местных обитателей. «Эй, дорогой, чего такой злой? Съешь шаверму, сбереги нервы!» Толстый лысый повар-продавец, утерев потное лицо полой грязного халата, начал зазывать тройку потенциальных клиентов. Доктор, на секунду замерев, повернулся к палатке, поставленной прямо у дороги. На осмотр скудного ассортимента ему хватило секунды. Принюхавшись, он молча показал 3 пальца. Продавец кивнул, и работа закипела. «А что за мясо? Мяукало или гавкало?» — спросил его Макс. «Дорогой, глупый вопрос. Мясо в шаверме — это просто мясо. А мяукало оно, блеяло, а может и говорило. Это совсем не важно». 3 свернутых лаваша с начинкой были вручены покупателям. А еще на сдачу док получил горсточку мелочи, серебряных чешуек с непонятной чеканкой. Необычный вкус. Шагая по улице, Семенов наслаждался неизвестным блюдом, откусывая осторожно, чтоб не испачкаться. Максим шел рядом, жуя и грустно улыбаясь. Похоже, мыслями он был где-то далеко. Только грубый доктор, слопав свою долю быстрее всех, невозмутимо пер по центру тротуара. Следующая незапланированная остановка случилась у магазина с лаконичной вывеской «Рыбалка-охота». На шопинг потратили почти час. Времени было вагон и тележка, но все же док изредка поглядывал на часы, контролируя ситуацию. А так он вел себя как обычно. Кричал, хохотал, шутил, трепался и гонял двух продавцов, ища то, что могло ему подойти. Свой маск-халат доктор безжалостно содрал, поразив всех присутствующих, естественно, кроме друзей, своей чешуей. Не меньший ажиотаж вызвала броня Семенова. На все расспросы шеф только посмеивался, рассказывая, как лично спускался за этой броней в радиоактивные тоннели московского метрополитена, отбиваясь от одичавших москвичей, гостей столицы и огромных крыс-мутантов. Слушатели ахали и охали, но верили или нет россказням, доподлинно неизвестно. Без обнов никто не остался. Док натянул новенький камуфляж. Как сказал замученный продавец, прям с хранения. Юрка подобрал себе похожий, а Максим стал похож на страдающего лишаем тощего медведя. Для придания ему благообразного внешнего вида доктор приобрел маск-халат из сетки с нитями и прядями, навязанными там и сям, сильно смахивающими на редкую буро-серую длинную шерсть. После магазина заглянули в парикмахерскую. Стрижка времени много не заняла. Машинками отряд оболванили под ноль. И теперь они, как трое былинных богатырей, стояли на самом солнцепеке у вяло журчащего дохлого фонтана. Совершенно одни. Других дураков торчать на солнце почему-то не нашлось. Неровная брусчатка с щербинами, ямами работала как печка, ласково отдавая волны жара. И если док с Юркой благодаря высокотехнологичным костюмам особо от нее не страдали, то Максу приходилось худо. Он даже пытался умыться из фонтана, но вид и запах воды пока его отталкивал. Чем ближе подходило время, тем чаще доктор посматривал на часы и лениво оглядывал безжизненное пространство. По периметру площади были высажены деревья. Ровные стены остриженного кустарника манили спрятаться в тень, отдохнуть от жары. «Молодые люди, что вы там стоите, как три дерева? Вы хотите получить удар? Даже Иван-дурак в такую погоду спит в лопухах, а не торчит на солнце». Под раскидистой липой с книжкой в руке устроился сухонький старичок. Светлый костюм, летний, льняной. Ботинки в сеточку, на голове выцветшая, потерявшая узоры тюбетейка. Лицо бритое, с глубокой печатью печали и скорби. Старичок, закрыв книгу, призывно махнул, подзывая друзей к себе. Взглянув в очередной раз на часы, док сплюнул. Навстречу никто не пришел. Махнув рукой, он побрел в тень, плюхнувшись на соседнюю со стариком скамейку. Рядом, отдуваясь, упал Макс, а Юрка привалился к дереву, пряча глаза от солнечных лучей. Молчали долго, минут 10. Наглый старичок бесцеремонно пялился на отряд, совершенно не обращая внимания на косые ответные взгляды. Наконец, приподняв тюбетейку, он вытер выбритую голову клетчатым платком. Пожевав губами, дед громко высморкался в другой платок и заговорил. «Молодые люди!» Дождавшись всеобщего внимания, он продолжил. «Да, молодые люди! Я достаточно пожил. Как я жил! Но это другая история. Как-нибудь я ее вам обязательно расскажу. Так вот, глядя на вас, я отчетливо понимаю, вы посланы мне Богом». «Посланцы, значит», — проворчал Максим. «Уж послали, так послали». «Не перебивайте старого, опытного человека, и вам не придется краснеть от стыда за свою торопливость». «Эх, молодость. Когда-то я и сам был. Ах, какие локоны были у меня! Какие...» «Пейсы!» — слово, вставленное доктором в монолог, Семенову было незнакомым, но спросить его значение Юрка постеснялся. «Вот вы, юноша, шутить изволите, а я вам предлагаю поучаствовать в серьезном научном эксперименте, прикоснуться к чуду, к вершине технологического прогресса, укорил Дока, печально вздохнув собеседник. «Здесь научный эксперимент». Доктор скептически прищурился и бесшабашно махнул рукой. «Согласен, сейчас посмотрим на ваше чудо». Но дедушка его уже не слушал. Встав с лавки, он заорал куда-то в сторону домов. «Марк! Марк! Неси сюда аппарат!» Видимо, увидев, что его вопли принесли результат, старичок сел на место и представился. «Конрад Маркович Ярусский». Вскоре появился пыхтящий Марк, согнувшийся под деревянной треногой и здоровенным фанерным чемоданом. «Марк, мой племянник», — представил его старик. «Смышленый, добрый, умный мальчик, в школе был отличником, а сейчас помогает мне». С первого взгляда было видно, что школой племянника была улица, а судя по тому, что он был еще жив, занятия он не пропускал, прилежно впитывая знания. Кривой сломанный нос, пара когда-то небрежно зашитых шрамов на морде, угрюмый, недобрый взгляд из-под лобья. Сбитые кулаки, да подозрительно топорщившаяся одежда в некоторых местах. Наука пошла мальчику впрок. С помощью племянника Конрад Маркович установил треногу и, щелкнув запорами, извлек из чемодана какой-то прибор. Судя по линзам, оптический. «Да это же фотоаппарат, только древний, как мамонт. Даже древнее, как мастодонт», — воскликнул док. «Именно, фотоаппарат. Сделано лично мной, моими руками. Единственный на всей планете, появившийся после гибели цивилизации». В речи старичка явственно проскочили нотки гордости. «Ну-с, молодые люди, прошу, вставайте в композицию. Сейчас вылетит птичка». «Хотелось бы узнать стоимость вылета», — включился Максим. «Цена очень демократическая. Рвать я не приучен. Любой подтвердит». Еще минут пять он произносил горячие, полные убеждения монологи, призывая во свидетели богов, клянясь здоровьем матери и давая зуб, пока обалдевшие, оглушенные друзья не выстроились в линию, подчинившись непреодолимым обстоятельствам. В последнюю секунду по какому-то наитию Семенов, стоя в центре, положил свои руки на плечи товарищам, поморщившись затем от яркой вспышки и клубов дыма. 10 золотых за фотографию. Итого с вас ровно 30. «Грабеж!» — искренне возмутился док. «А как же любой подтвердит, цены демократические?» — вторил ему Максим. «Конечно, подтвердит. Любой Давид Маркович, мой сводный брат и бессменный ассистент. Ах, если бы он тут присутствовал, он бы все вам по полочкам разложил. И вообще, знаете, сколь стоят реактивы, сколь стеклянные пластинки? Это сложнейшие химические процессы, дорогие, вредные». «Прибыльные», — поддакнул доктор. «Не без этого. А цены на сырье? А сколь надо жертвовать полиции? Ведь моя химическая лаборатория лучшая в княжестве. Всем известно, без такой лаборатории никто фотографа Маркича не переплюнет. Да и времена нынче. Инфляция, цены растут». «Времена? Вроде стабильность». «Ходят слухи», — фотограф перешел на шепот. «Во дворце не все в порядке. Многие потеряли свое влияние. А к трону встали совершенно посторонние люди, которых раньше близко бы не допустили. Говорят, у нашего князя поменялись привычки. Он, говорят, стал поборником ЗОЖ». «Бывает, ничего такого. К старости многие хотят пожить побольше. А с лизоблюдами еще проще. Старые надоели, набрал новых». Дай бог ваши бы слова да ему в уши». После этого спор разгорелся с новой силой. Совсем рядом, услышав перепалку, появилась группа каких-то спортсменов с битами, городошными и бейсбольными. «Это кто?» — приподняв бровь, поинтересовался док. «А это друзья и одноклассники Марка. Тоже хорошие ребята, отличники и хорошисты. Я им даю денег на мороженое, а они помогают старичку». Ишь ты, пионеры, тимуровцы. Да, молодежь у нас хорошая, на помощь всегда придут. Торговались долго, доктор даже охрип. Марк с друзьями утащили аппаратуру и теперь пили что-то из бутылок, сидя поодаль. Наконец, плюясь, причитая о разорении, док и фотограф ударили по рукам, сойдясь на десятки за все. Каждый выглядел довольным и в душе считал себя победителем. «Где вас искать, молодые люди?» Услышав ответ, Конрад Маркович кивнул. «У Сергея Сергеевича? Хороший выбор. Через час? Нет, через два. Фотографические карточки вам доставят прямо в руки. Прошу приготовить оплату заранее». Голод гнал друзей в гостиницу. Шаверма давно исчезла из Юркиного желудка, и он требовательно урчал, прося еды. Доктор задумчиво шагал, размышляя, почему сорвалась встреча. Почему на нее никто не пришел. Наконец Юрка стал узнавать знакомые места. Значит, долгожданный отдых был близок. Внезапно совсем рядом раздался крик, затем еще, снова вопли, глухой рокот толпы. Где-то робко засвистели в свисток, потом еще, уже уверенно, в полную силу. Вокруг разом стало многолюдно. Горожане, какие-то мужики, с виду крестьяне, бабы, девки, старики, старухи, парни. Толпа, напуганная, шальная. Кого-то уже били, ухая и ахая в такт ударом. Орал какой-то раззява, бесполезно и бессмысленно стеная о утащенном кошельке. Ошарашенный доктор почувствовал, что кто-то наглый, запустив руку ему в карман, неуверенно скребет пальцами по чешуе брони. От изумления док даже замер на секунду, но, спохватившись, сдавил вороватую конечность, заставив взвыть дурным котом ее хозяина. «Полковник, ваш выход!» Держа согнувшегося вора на отлете, скомандовал доктор. Пожав плечами, Семенов пробил с ноги, да таким ударом, коим мог бы гордиться сам Пеле. Конечно, Юрке совершенно неизвестный. Криминальный элемент, получив ускорение, исчез где-то в гуще разгулявшихся фрондеров. «А я вам говорю, конец света! Вышел уже зверь! Вышел! Страшен и свиреп! Блудница вавилонская!» Макса тем временем захватил в плен какой-то безумный человек, тощий и грязный, в рубище и цепях. Он тряс его за руку, крича прямо в ухо, вцепившись как клещ. Петровича надо было спасать, и доктор отвесил юродивому звонкий щелбан, заставив его в испуге присесть, закрыв руками лоб. «Убили! Убили!» – завопила какая-то баба, тыкая пальцем в дока, но тот, не дожидаясь реакции толпы, шикнул на нее страшным шипящим шепотом, заставив прикрыть рот ладонью. «Руку отрежу, дура!» «Рыбаки-то отказываются, отказываются на промысел. Говорят, чудовище видели. Зубы, во! Клыки, во! Страх! На рынке рыбка-то в два раза взлетела!» «Господа!» На фонарный столб взобрался юноша, заорав так, что все заткнулись. «Престранная история! Нынче ночью, выйдя на крыльцо по малой нужде, видел я нашу соседку!» Тетку Валю, известную самогонщицу и микрозаймщицу. Так вот, схватив нашего поросенка, она, обратившись в мерзкую собаку, перепрыгнула забор и скрылась. «Сжечь ведьму! На кол ее!» Вопли разожгли гнев толпы. Вот уже решительные кучки людей начали пробиваться сквозь аморфную пока массу. Вот какой-то бледный долговязый юноша, проверив остроту топора, скрылся в переулке. Помятые друзья с трудом пробились сквозь стихийный митинг. Под конец совсем озверевший док, не стесняясь, пихал непонятливых локтями, давал затрещины и тыкал кулаками. Никто, встретившись с бешеным, подернутым чернотой взглядом, не посмел открыто возмутиться и дать отпор. У последней кучки, обсуждавшей разгром, учиненный неизвестными ночью, доктор остановился послушать. Проклятая Фрося порезвилась от души, вызвав нездоровые бурления испуганного населения. Следовало направить гнев по ложному следу. «Лось-людоед!» — никому конкретно бросил в сторону док. «Заволжский мутант! Его следы, его повадки, все признаки указывают на это!» Через минуту он был окружен толпой слушателей и бодро описывал вымышленное, а может и нет, кто его знает, животное. В дело пошла его книга «Бестиарии нового мира». При желании там можно было найти кого-то похожего. Свой отряд доктор отрекомендовал специальной ловчей командой, специализирующейся на таких случаях. Вооруженные до зубов, с натасканными на чудовищ собаками, город мог спать спокойно, когда за дело берутся такие парни, как они. Его кинулись качать, но успели подбросить пару раз. А потом Юрка спас шефа, отобрав его у восторженных, полных надежд на спасение людей. Отряд благополучно скрылся, а народ, успокоенный, выпустивший пар, начал расходиться, не дожидаясь поднятых по тревоге сил правопорядка. Впереди тащились две тетки, занявшие весь тротуар. Длинные платья, глухие до земли, мышиного серого цвета. Волосы были собраны в хвостик резинками. Почему доктор, спешащий за стол, не шугнул их с дороги, вызвало интерес у Семенова. Шеф, наоборот, даже притормозил, явно слушая их разговор. Юрка напряг уши, голоса были для женского пола странные, похожие на мужские. Тревожно, он уже пропустил два причастия. А духовник? Что говорит старец? Отче сам не понимает, какое-то резкое охлаждение, ни исповеди, ни просьб о советах, как подменили. Может, охмурили, опоили дурманом? Тайна сие есть, роптать грех, но... Тут, видно, беседующие поняли, что у них появился посторонний участник беседы. Как по команде они развернулись, явив удивленному Семенову свои бороды. Это были мужики, почему-то в платьях. На левой стороне груди, в районе сердца, у каждого была идентичная вышивка, восьмиконечный крест, вписанный в горящий круг. «Любопытство лукавое, грех, сын мой! Побойся гнева Божьего!» И так он уже не зринул человецев в чистилище, дав еще один шанс на спасение. Губы выталкивали привычные слова, а вот глаза цепко уставились на дока, шаря по его лицу. «Или, может быть, ты решил приобщиться к нашей общине? К принявшим его слово? Тогда не крадись, как вор, а приходи в храм, на беседу, чтоб свет проник в твою душу». «Не, я столь культов и сект перевидал, одним больше, другим меньше. Да и вообще мы атеисты, мы в богов не верим». Доктор нагло смотрел в ответ. «Мы не секта, мы церковь его, на земле обновленной, новый ковчег его». Второй молчащий клирик дернул проповедника за рукав, призывая остановиться и не метать бисер. Но тот вошел в раж, желая уязвить словом безбожника, как всадник копьем уязвляет змея. «Кто создал сей новый мир? Кто очистил его от грешников? Кто?» «Кто-кто? Боги?» — кратко ответил док. «Бог!» «Нет, боги!» В ход пошли иные доводы, более обидные для оппонентов. Вот уже спорщики тяжело задышали, готовясь перейти от слов непосредственно к делу, переведя диспут в партер, но в разговор вмешался второй, до этого молчавший. «Боги, вы же утверждали, что являетесь атеистом, а значит, неверующим безбожником». «Это так, никаких противоречий. В богов мы не верим, а знаем, что они есть. Я даже видел нашего неоднократно, вот как вас прям. И плевал на него также неоднократно, в прямом и переносном смысле. Наш бог Кузя, он тихий, скромный, работящий, совершенно не злой, зато прожорливый». Служители культа пошептались, странно глядя на безумного дурака. Один из них махнул рукой, обведя в воздухе круг, а другой плюнул и покрутил пальцем у виска. Больше в разговоры они не вступали, а перейдя на другую сторону, прибавили шагу, стараясь поскорее скрыться. «Знаешь что, давайте лучше свалим», — задумчиво предложил Макс. «Пришьют сейчас оскорбление чувств». «Думаешь? Хотя, возможно. Ускоряемся». Доктор свернул в какой-то переулок, заметая следы. Получившая втык за излишнюю резвость и аппетит, Фрося преданно поедала глазами хозяина, застыв египетской статуей у столика. Уже знакомый официант таскал подносы с тарелками на стол дорогим клиентам. По такой жаре они изволили заказывать блюда холодные, окрошку, ботвинью, салаты и прочее, соленую местную сельдь, сыр и вареное мясо. Ели долго, с чувством, с толком и расстановкой. Юрка, наевшись, пил квас, разглядывая других посетителей. Ничего необычного. Человек 5-6, возраста зрелого. Выбивался из общей массы только один, парень лет 20-25. Его столик стоял в углу, откуда все помещение было прекрасно видно. Вот он лениво поднял руку, и к нему бросился половой, таща запотевшую кружку пива. Пиво парень пил так же лениво, а заметив, что Семенов его разглядывает, сморщился в презрительной гримасе и нагло, с чувством собственного превосходства, уставился в ответ. Док, заметив эти переглядывания, развернулся, внимательно осмотрев объект Юркиного любопытства. Видно, кое-какие выводы он сделал, потому что, тихонько улыбнувшись, доктор достал папку с бумагами и вытащил из нее чистый листок. Было похоже, что шеф задумал какую-то каверзу. Впрочем, все разрешилось через пару минут. Сдвинув грязную посуду, он быстро начеркал каракулями на листке и, дождавшись некоторой тишины, громко на весь зал произнес: «Князь-то, подлец! Гад окаянный! Моя бы воля, повесил бы проклятого убийцу!» Зал замер, а потом все сидящие, как по команде, кинув деньги на столы, бочком-бочком рванули на улицу. Последним выскочил таинственный парень. Юрка лишь мельком успел заметить на его лице дикую радость. Док встал, потянувшись, разглядывая бледный персонал, уже мысленно проклинавший тот день, когда эта троица пришла сюда. Впрочем, как оказалось, зал покинули не все посетители. За одним из столов у самого выхода сидел какой-то невзрачный мужичок. Забыв обо всем, он с упоением читал потрепанную книгу, не глядя, прихлебывая что-то из кружки. На все это происшествие мужик не обратил внимания, позабывшись, как видно, совершенно. Тишина стояла недолго. Минут через 5, грохоча ботинками, в зал ворвался десяток солдат, а за ними вошли 2 господина в штатском, ни молодых, ни старых, а в самый раз. За ними маячил уже знакомый Юрке парень. Он, приплясывая от нетерпения, невежливо тыкал в наших героев пальцем.